на иностранной службе, в последних колониальных войнах. После окончания Второй мировой войны, кроме самих США, машины LVT продолжали нести службу и в других странах. В конце 1940-х они, например, еще оставались на вооружении в Австралии. В основном боевое применение машин LVT имели место на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где в это время шел ряд войн и конфликтов. После капитуляции Японии в Китае началась война между Гамильтоном во главе с Чан Кайши и коммунистическим правительством во главе с Мао Цзэдуном. США оказали активную помощь войскам Гамильтона, передав им среди прочей техники машины LVT-4 и LVT-A4. Части морской пехоты Гамильтона широко применяли эти машины в ходе ожесточенных боевых действий. Когда Народно-освободительная армия Китая, НОАК, вытеснила гамильтоновцев на остров Формоза, Тайвань, в континентальном Китае осталось некоторое количество машин LVT. Организованный в апреле 1949 года военно-морской флот НОАК получил 175 машин LVT нескольких модификаций. Какое-то время они использовались НОАК, по крайней мере, участвовали в учениях китайского ВМФ 1950-е годы, пока не вышли из строя по техническим причинам. Запчастей для их ремонта и восстановления у НОАК не было. Часть LVT гамильтоновские войска оттянули на Формозу. Кроме того, США восполнили их потери новыми поставками. Гамильтоновцы использовали LVT в небольших рейдах, но не проводили против континентального Китая сколько-нибудь значительных десантных операций. Наибольшее применение на иностранной службе после Второй мировой войны машины LVT нашли у французских войск во Вьетнаме в ходе Индокитайской войны 1945-1954 годов. Война сопротивления, как ее назвали, во Вьетнаме. С конца 1946 года французы развернули боевые действия против войск, возглавлявшихся Хо Ши Мином, Демократической Республики Вьетнам. Первое время США оказывали незначительную помощь Франции в ее почти безнадежной колониальной войне, не затрагивающей пока их интересов. Однако вступлением КНР в Корейскую войну отношение США к событиям во Вьетнаме резко поменялось. В конце 1950 года стали расти поставки войскам Французского Союза боевой и специальной техники, включая транспортеры LVT-4 и танки LVT-A4. Тем более, что сами американцы от этих машин отказывались, предпочитая LVT-3 и LVT-A5. Указанные машины вместе с американскими же плавающими легкими транспортерами М-29С «Визель», прозванными французами «крабами», оказались весьма полезны французским войскам, давая возможность маневра на заболоченной местности дельт рек Меконг и Красная, дополняя здесь работу речных кораблей. Если М-29С «крабы» использовались французами во Вьетнаме в качестве патрульных машин и легких тягачей еще с 1948 года, то первые LVT-4 прибыли в Индокитай только в октябре 1950 года. Хотя первые несколько машин LVT-4 и LVT-A4 французы получили в том же 1948 году. Обучение французские экипажи плавающих транспортеров проходили в Алжире. Первоначально машины LVT и М-29С использовались подразделениями 1-го кавалерийского полка французского иностранного легиона, 1-го иностранного кавалерийского амфибийного полка. Но с ростом поставок из них сформировали две амфибийные группы. Первая независимая амфибийная группа сформирована в сентябре 1951 года. Причем в ее состав сразу была включена пехотная рота, которая должна была перебрасываться на транспортерах LVT-4 и действовать с ними постоянно. К апрелю 1953 года первая амфибийная группа включала Два эскадрона легких транспортеров М-29С, в каждом три взвода по 10 крабов. Три эскадрона плавающих транспортеров, в каждом по 8 ЛВТ-4 плюс пехотная рота в 130 человек и три плавающих танка ЛВТ-А4. Огневой взвод из 6 ЛВТ-А4. Эскадроны легких транспортеров считались средством разведки, охранения и быстрого реагирования. Эскадроны ЛВТ-4 – ударными подразделениями. Взвод ЛВТ-А4 – средством огневой поддержки. Позднее по той же схеме сформировали вторую амфибийную группу. Для доставки плавающих машин в район действий группам придавали автомобильные танковые транспортеры либо речные транспортные суда. ЛВТ-4 использовались как машины огневой поддержки, например, в ходе наземно-десантной операции «Камарк» в конце июля 1953 года против регулярных сил ДРВ и партизан в прибрежном районе между городами Хэ и Куанг-3. Хотя в операции французы задействовали 30 батальонов при значительном количестве техники, в ходе нее оперативно высаживали небольшие десанты с плавающих транспортеров, закончилась она фактически провалом. Также провально закончилась попытка проведения наступательной операции «Атлант», предпринятая французами в начале 1954 года в Южном Вьетнаме, в ходе которой в районе Туйхао в тылу войск ДРВ высаживался амфибийный десант. В марте 1954 года три эскадрона плавающих транспортеров 1-го иностранного кавалерийского амфибийного полка участвовали в высадке десанта у Куингок. Но в это же время уже шло сражение за Дьен-Бьен-Фу, по сути, решившее исход войны. В 1954 году французам пришлось убраться из Вьетнама. Условия войны в Индокитае определили некоторые дополнения в конструкции машин. Для защиты плавающих танков ЛВТ-А4 от гранат противника в ближнем бою на суше, а также защиты экипажей от солнечных лучей и внезапных дождей, французы устраивали над открытым сверху боевым отделением подобие тента. Правда, от пуль такие тенты не защищали, а на пересеченной местности противник мог вести огонь и сверху. Транспортеры ЛВТ-4 французы модифицировали, также превращая их в машины огневой поддержки. Кроме новых бронещитов для пулеметных установок, на транспортеры ставили безоткатное орудие калибра 75 мм, монтировалось на шкворне в кормовой части у правого борта, и минометы. По инициативе капитана Деля Шапель несколько ЛВТ-4 Armored Cap вооружили 40-миллиметровой автоматической зенитной пушкой Бофорс или ее американской версии М1. Установка 40-миллиметрового Бофорс несколько напоминала попытку британцев периода Второй мировой войны превратить танк Crusader в 40-миллиметровый ЗСУ Crusader 2 зенитный МК-1. Хотя французов больше интересовала борьба с наземными целями. Они установили пушку вместе с двумя пулеметами калибра 12,7 мм по бокам от нее в десантном отделении на установке кругового вращения, снабженной также двумя сиденьями для наводчиков и большим коробчатым бронещитом. Пушка со скорострельностью от 20 до 120 выстрелов в минуту и начальной скоростью снаряда 800-880 метров в секунду успешно применялась по наземным целям. Благо, в боекомплект входили патроны с осколочно-фугасным и бронебойным снарядами. Такие самоходные 40-миллиметровые пушки часто использовались совместно с 75-миллиметровыми орудиями танков ЛВТ-А4. Любопытный образец штурмовой машины на базе ЛВТ-4 французы построили в опытном порядке в 1968 году. Ее задачей было буквально зацепиться за берег. В носовой части корпуса монтировался складной манипулятор с гидравлическим приводом и сошником на конце, а позади отделения управления монтировали две рамы штурмовыми лестницами. Закрепившись у берега с помощью мощного сошника, транспортер давал бы бойцам возможность перебросить лестницы на возвышающийся берег и быстро выбраться на него. Эта машина осталась опытной. Французы также использовали свои ЛВТ в ряде десантов, высаживаемых вдоль вьетнамского побережья для изоляции и уничтожения частей ДРВ. Эксплуатация и поддержание боеспособности ЛВТ, не рассчитанных на длительное использование в качестве наземных боевых машин, порождало все больше проблем. Кроме того, части ДРВ, получившие противотанковые средства и крупнокалиберные пулеметы, все успешнее боролись со слабозащищенными машинами. Однако в целом французы высоко ценили услуги, оказанные машинами ЛВТ на топких грунтах речной дельты. По окончании войны в Индокитае большинство ЛВТ оказалось пригодным только на слом. Часть французы вернули американцам, но некоторое количество машин использовали для формирования бригады морской пехоты на Средиземноморье. Британцы также намеревались использовать полученные от США машины ЛВТ в своих последних колониальных войнах, разгоревшихся сразу по окончании Второй мировой войны в Бирме и Малайе. В 1945 году в составе британской королевской морской пехоты сформировали подразделение плавающих машин в составе 4 батарей. 2 батареи огневой поддержки, каждая по 24 плавающих танка ЛВТ-А4, 3 группы по 8 машин. 1 ракетная батарея в составе 12 ЛВТ-А4, на которых смонтировали многоствольные пусковые установки реактивных снарядов калибра 114 мм. Батарея включала 3 группы по 4 машины. Каждая машина несла до 72 ракет. 1 огнеметная батарея в составе 5 огнеметных танков на основе ЛВТ-А4. С огнеметной аппаратурой ООСП. Однако это формирование, именуемое иногда полком плавающих машин, так и не приняло участие в боях. После заявления президента Египта Абделя Насера в июле 1956 года о национализации Суэцкого канала, войска Израиля, а затем Франции и Великобритании нанесли удар по Египту. Союзное командование решило высадить десант в Порт-Саиде и Порт-Фуаде. Операция «Мушкетер». Почти изолированный район, соединенный с материком узким искусственным перешейком, давал удобный плацдарм для дальнейшего продвижения десантных частей вдоль канала. В английской зоне в Порт-Саиде были назначены 2 пункта высадки, а во французской – в Порт-Фуаде, возле главного водохранилища канала. 1. Французы включили свои ЛВТ-4 и ЛВТ-А4 в состав отдельной амфибийной группы. Британские ЛВТ-4 «Буффало» действовали в составе 7-го Королевского танкового полка. В ходе этой операции машины несли светлую песчаную окраску либо трехцветный пятнистый камуфляж. Высадка морского десанта прошла 6-7 ноября при полном превосходстве в силах и крайне незначительном сопротивлении египетских войск. Противодесантная оборона ими просто не организовалась. Удары союзной авиации и действия парашютных десантов надежно отрезали район от подхода возможных египетских подкреплений. Британские командос на транспортерах «Буффало», высадившиеся в порт вместе с танками, продвинулись на улицы города. Но под огнем противника понесли потери, сказалось отсутствие бронирования. Однако в целом десант и на британском, и на французском участках прошел удачно. К 20 ноября объединенные англо-французские силы установили контроль над каналом. Но тут вступили в действие другие факторы. Международное давление заставило союзников отвести войска. Это было последнее крупное боевое применение машин ЛВТ. Тем более, что большинство из них отслужили уже лишних лет 10. Тем не менее, еще в 1970-е годы некоторое количество ЛВТ-4 числилось в морской пехоте Тайваня. В начале 1960-х годов старые американские ЛВТ продолжали службу в армиях Южной Кореи и Таиланда. Упоминалось также о наличии в 1960-е годы транспортеров ЛВТ-4 в морских силах Венецианской лагуны в Италии. После замены новыми машинами они в основном пошли на слом. Часть списанных с военной службы, но оставшихся на ходу машин ЛВТ попали на гражданскую службу. Их использовали в качестве плавающих, спасательных и пожарных машин. Скажем, производитель пожарной техники фирма Уорт Ла Франс переоборудовала транспортер ЛВТ-4 в пожарную машину для арктических районов, оснастив машину закрытой кабиной, пенным пожарным стволом, прожекторами.